Глава 20. Зайцева, ты безнадежный случай. Сдалась тебе эта библиотека. Имей в виду, уедешь в свои книжки, брошу одну в темном помещении. Подсвечивая себе телефонным фонариком путь, я тащилась вслед за Машкой и чувствовала, как паника капля за каплей наполняет кровь холодом. За каждым темным углом виделся страшный монстр, наподобие тех, чьи фото нам показывала сегодня Крапивина. А перед глазами стоял найденный в подсобке труп, на который я так неуклюже вчера приземлилась. Зайцевой хорошо, ее подобное зрелище обошло стороной, а я теперь не скоро смогу избавиться от мерзкого липкого страха, что поселился в душе и не желал никуда исчезать. Шли мы медленно, стараясь не создавать лишнего шума, и даже пару раз прятались за шторами от патрулирующих территорию преподавателей. Но дверей, что вели в библиотеку, все еще не наблюдали. «Ну, скоро уже!» «Сейчас за углом!» Шикнула на меня Машка и не обманула. Свернув за угол, мы оказались перед входом в святая святых, храм пера и бумаги. Толкнули ручку. Не заперто. Вошли внутрь. Но даже двустворчатые дубовые двери за собой закрыть не успели, как подругу словно подменили. Запрыгала, забегала от одного стеллажа к другому, подсвечивая корешки книг и читая названия. Окружающий мир для нее испарился, а иллюзорный захватил так, что я поняла, быстро не будет. Самое главное, чтобы никому постороннему не пришло в голову проверить библиотеку, иначе нас обеих ждали бы большие неприятности. Пододвинув кресло поближе к окну, откуда прекрасно прослеживалась дверь, я плюхнулась в него и приготовилась нести караул. «Стран! Открытые для посещения измерения! Гамов! Разновидности демонов! Каюн! Как опознать черную ведьму! Сеймур! Призраки и явь! Боги, Васька! А можно я останусь здесь жить?» «С ректором договаривайся. Может, войдет в твое безнадежное положение? Лично я в этом паутинном царстве задерживаться не желаю». «Тебе тоже нужно писать реферат. Я сейчас поищу для нас необходимую литературу и вернемся обратно в комнату». Машка, конечно же, права, но я все равно надеялась, что большую часть своего реферата я смогу скатать с ее работы. За ночь я все равно ничего толкового не напишу. А так, хоть какой-то шанс на среднюю оценку. Хорошо. А пока кинь мне ту книжку про демонов. Вдруг там с картинками. Полистаю. Тут я немного слукавила. Картинки интересовали меня в последнюю очередь. Чего не скажешь о шансе побольше разузнать о том виде, к которому относится Белорадов. Если раньше я пыталась игнорировать рогатого черта, независимо от того, как меня физически к нему тянуло, то наш вчерашний поцелуй был настоящим взрывом сверхновой. Прорвало все шлюзы и непонятные противоречивые желания, анализировать которые я не хотела, рванули мощным потоком, смывая все на своем пути. Шаг за шагом я пыталась вернуть стену на место, взять чувство под контроль и очень надеялась, что информация из книги сможет мне в этом помочь. Информация и еще один поцелуй. С кем угодно. Главное, чтобы он смыл сладостные воспоминания, заменив их новыми. Недаром, говорят, клин клином вышибают. Вот и выясним. Машка вручила мне огромный, покрытый пылью фолиант, где на серой обложке были вытеснены непонятные символы. Я уже было расстроилась, что не смогу его прочесть, но, открыв первую страницу, увидела знакомые буквы. То, что нужно. Первый раздел рассказывал об огненных демонах. Подвид – демон огненный, ноктюрна анималия, он же умеющий исчезать. Отличаются темным цветом кожи у мужских представителей данного подвида и чуть розоватой у женских. Чистокровные огненные демоны умеют телепортироваться. Не подходит. У Матвея светлая кожа, и я что-то не заметила у него способностей к телепортации. «Машк, А что такое ноктюрно-анималия? Если переводить с латинского, существа или животные ночи. Бросила подруга, даже не оторвавшись от учебника, что держала в руках. Нахмурившись, я продолжила чтение. В момент злости или сильного возбуждения у них вырастают рога длиной до 50 сантиметров и выше, кончики которых источают яд. Если их погладить, это вызывает у демонов состояние, близкое к оргазму. И опять мимо. Белорадов в ярости рогами не светил. 50 сантиметров – это немало, и я бы заметила. А жаль, уж я бы их хорошенько погладила. Фу, Вася, что за вульгарные мысли? Полукровки способностей к трансформации не имеют. Часто растут враждебными и закрытыми от других людей из-за неспособности выплеснуть лишние эмоции. Истории известен всего один случай, когда мужчина-полукровка смог принять полную форму демона. Катализатором послужила смерть истинной пары. Так, это многое объясняет. Отсутствие рогов, неконтролируемая агрессия. Матвей – полукровка. И способностей трансформироваться в здорового чувака, вроде того, что красовался на картинке в книге, не имеет. Мать-ведьма, а отец-демон? Опять не сходится. Машка говорила, что от демона может родить только истинная пара. Но какой мужчина отдаст свою истинную другому? Что-то тут не вытанцовывалось. А значит, Вика истинной отцу Белорадова не была. Я еще раз пробежалась глазами по тексту и нашла то, что искала. На полукровках нет печати, а значит, родить от них может любая. То есть отец у Матвея не чистокровный, а значит, Белорадов не полукровка, а... кто? Третинка? Четвертинка? У такого точно никаких шансов превратиться в рогатое парнокопытное. Можно вздохнуть свободно. Отложив книгу, я поднесла к лицу телефон, чтобы уточнить время, и вдруг услышала странный звук, напоминающий скрип половиц. Он шел не со стороны входной двери и не с того места, где зависла читающая Зайцева, а откуда-то из глубины за стеллажами. Я застыла, прислушиваясь. «Маш, ты это слышишь?» «Что?» «Скрип!» «Вась, тебе показалось, тут тихо, как на кладбище». Я нахмурилась. «Может, действительно глюки? А если нет? Если там внутри кто-то прячется, кто-то, пришедший сюда раньше нас? Тогда почему он не выдал себя, осознав, что мы такие же студенты, а не преподаватели? Испугался?» «Схватить Машку и убраться отсюда подальше? Нет, не слышали». Зажав в руке телефон, из которого бил яркий свет, я встала с кресла и направилась на звук. Чуть ли не до противоположной стены дошла, но так никого и не заметила. Собралась было вернуться обратно, как телефон вдруг погас, и на меня резко пахнуло холодной сыростью. Кожа вмиг покрылась мурашками, горло сильно сдавило, не давая вздохнуть, а ноги стали ватными. Ледяной ужас пробрал насквозь, и все мелкие волоски на теле встали дыбом. На запястьях сомкнулись раскаленные кандалы, обжигающие нежную кожу чуть ли не до костей, и именно эта боль смогла вывести меня из оцепенения. «На помощь!»